Мария Сокрытина. Продам кота. Я стану ветром и дождем в мире, в котором будешь ты. Из мультфильма «По ту сторону океана». Отдам очень экономного кота за символическую плату. Можете забыть про когтеточки и игрушки. Этот кот развлечет себя сам. Лоток также не потребуется, кот приучен к унитазу. Специальная еда не нужна. Кот будет есть то же, что и вы, вплоть до гамбургера и картошки фри. Очень любит пиво. Хороший компаньон для людей с завышенным ЧСВ. Опустит его до должного минимума. Причина продажи – не сошлись характерами. Заберите его скорее, пожалуйста! Глава первая. Кот в мешке. Все началось с айфона. Точнее, с моего старого Samsung, который устроил минуту дискотеки на экзамене по анализу дискурса. А еще точнее, он как включил «I'm a baby girl» на полную громкость, так и не замолкал полчаса, пока я его о стену не разбила. Не знаю, что у него перемкнуло или что перемкнуло у меня, когда я ставила эту песню на звонок, но я осталась без смартфона. И без оценки за экзамен. Препод требовал, чтобы все телефоны были сданы ему и выключены во избежание списываний. Зато теперь весь курс зовет меня Барби и просит дать позвонить. И пересдача в конце сентября — то, что нужно для хорошего лета. Денег со стипендии хватало только на простенькую раскладушку, поэтому я стала искать обходные пути. Сначала обратилась к старшему брату. Тот выдал мне свою старую Nokia, а спустя пару дней позвонил и объявил. «Вик, танцуй! Я нашел тебе работу!» Дело было в 3 часа ночи, и я не послала его сразу только по одной причине — спросонья язык плохо слушался. «Ну же, спроси, где?» Брат, судя по голосу, был свеж и бодр. Ему можно, он врач, и в то время работал в ночную смену, так что привык. «Где?» — зевая, выдавила я. «В морге!» — объявил этот козел и зловеще расхохотался. «Пошел ты!» — пробормотала я и отключилась. Брат перезвонил через пару минут, ко мне еще сон не успел вернуться, и принялся объяснять. «Викусь, я же серьезно! Там помощник срочно нужен, и на новый телефон ты всего-то за полгода накопишь!» «Пошел ты!» — повторила я и отключилась уже с концами. От удара о стену Nokia всего лишь выключился, но не пострадал. А утром я устроилась на работу. «Нет, не в морг, в ресторан. В ночные смены работать запрещаю», — пригрозил тогда папа, а мама сказала: «Не надевай короткие юбки». Заботливый брат принес мне маленький, но мощный электрошокер в виде флакона для губной помады, розового со стразами. Сначала показал папе, и уже через 10 минут, пока мы с мамой пили чай на кухне, эти двое лежали в отключке. Что тут скажешь, мужчины? Я не знала, зачем мне это грозное оружие или короткая юбка, кричать из-за прилавка «свободная касса» вовсе не опасно. Разве что муторно и очень суетно. А еще эти запахи с кухни и толпы клиентов в час пик. Ни за что больше не буду есть фастфуд, думала я спустя месяц. Жесть, а не работа. Но платили явно больше, чем в морге. Так я провела весь июль и морально готовилась к такому же августу, но тут появился Витька. Был поздний вечер, мы готовились к закрытию. Я достаивала у кассы последние полчаса, отчаянно зевала и пыталась не заснуть тут же за прилавком. Народу не было, в зале приглушили освещение. Ребята на кухне смотрели какой-то матч, хоккейный, что ли, или футбольный, не знаю. Болели громко. За их криками я не услышала колокольчик над дверью, и потому возглас «О, Вик, это ты?» стал для меня полной неожиданностью. «Витька, мой друг детства и немного школы, но последние 3 года мы не общались. С тех пор, как начались все эти мальчиково-девочковые проблемы и разделения, у меня появилась толпа подруг, с которыми мы совершали набеги на торговый центр. У Витьки тоже кто-то появился. Наверное. Я как-то не следила, если честно. Он просто вдруг куда-то исчез. Сейчас видеть Витьку было как привет из детства. Он почти не изменился, все такой же лохматый и лопоухий, та же клетчатая рубашка, правда теперь красная в синюю клетку, рваные джинсы, кепка козырьком назад и, наверное, тонна бижутерии, серебряные цепи, браслеты, кольца. Все это забавно звенело, когда Витька облокотился о прилавок и широко улыбнулся. 100 лет тебя не видел, ты как?» Слово за слово мы разговорились. У Витьки по-прежнему краснели уши в тон рубашки, когда он волновался, но в глазах появилось что-то новое, чертики какие-то искристые. Я все старалась не пялиться, но потом Витька отвлекся на гамбургер, я оставила форму, забрала вещи, и мы перешли на улицу. Тогда стало легче. Был летний вечер, шумные компании вокруг, сигналищие машины, мягкие сумерки и пыльный ветер. Витька провожал меня до дома, и мы все болтали об универе, немного о семье, много об увлечениях. После обмена мнениями об очередном супергеройском фильме, я неожиданно для себя выложила Витьке историю о смартфоне, а он посмеялся и вдруг спросил: «Вик, а ты как к котам относишься?» «Ты про того, которого мы в мешке с пятого этажа на веревке в детстве спускали?» — фыркнула я. Кот, кстати, не просто выжил, а благополучно продрых все приключение. Витька хохотнул. «Ну да. И он застрял в районе третьего этажа, а я бегал к соседям, просил убрать бельевые веревки. Попало нам тогда». «Да уж, не стоило брать любимого пушистика моей мачехи». «Нет, Вик, я серьезно. Ты котов любишь?» «Ну...» С пушистиком мы тогда дурачились и не понимали, что творим. Совсем детьми были. «А если честно, я о котах ничего не знаю, но...» «Все же девчонки любят кошек, они же такие мимими на фотках в Инстаграме». «Мне кота не с кем оставить», — признался Витя, пока я подбирала слова. «У тебя есть кот?» Помня нелюбовь Вити к пушистику, я никогда бы не подумала, что, съехав от родителей и сестры, он решит завести себе именно кота. «Есть», — как-то напряженно ответил Витя. «Он не то чтобы мой. Он сам ко мне пришел. Давно. Он мне очень дорог, Вик, он... Ну, мой вроде как друг. Поэтому я не могу оставить его с мачехой, а сеструха... Ну, ты знаешь, у нее теперь аллергия на кошек, а мне уехать надо. У тебя же своя квартира? Договариваться с хозяйкой, которая против кошек, не придется?» «Ну, да, своя. Спасибо родителям, которые отправили меня в свободное плавание с поступлением в универ. А ты надолго уезжаешь?» Витька пожал плечами. «На месяц где-то. Как с делами закончу, так и вернусь». «А куда?» Витька снова широко улыбнулся. Так он делал всякий раз, когда что-то не хотел говорить. «Дескать, мяч на твоем поле, давай меняй тему». «Не знаю, Вить, я кошек никогда не держала». «А сколько тебе докопить осталось?» 1020 могу... подарить за услугу», неожиданно предложил Витя и подмигнул. «Только сегодня и только сейчас. Вик, соглашайся. Все равно думал его в гостиницу для кошек отдать, а там не то что дорого, так еще и условий никаких. Котов в клетках постоянно держат, мы и не выдержит». Я опешила. 20 000? Никогда бы не подумала, что кошки так дорого обходятся. А еда, когтеточка, лоток? «Не-не, моему коту это все не нужно, не парься. Поверь, тебе достаточно будет просто составить ему компанию». «Да?» Никогда не составляла компанию котам. Разве они не должны быть сами по себе? «Ну а он... ну, нормальный вообще, твой кот?» По словам Витьки, кот был пушистым ангелом. Фоток этого чуда у него в телефоне не нашлось, но я не удивилась. Парни обычно не любят фотографировать. Витька, во всяком случае, никогда не любил. Так что я согласилась. Вечером получила деньги на карточку, на следующий день уволилась, слава богу, и купила себе новенький айфон. А через неделю вечером, предварительно написав, Витя привез кота. Их прибытию предшествовал такой звук, что я подумала, снова пожарная сигнализация на этаже сработала. Но потом этот звук вошел вместе с Витей в квартиру, и стало ясно, что-то здесь не так. Выл рюкзак Вити, да так громко, что у меня заложило уши. «Выключи!» Перекрикивая «Это!» взмолилась я, думая, что поет рингтон. Ладно, мой Samsung еще и не так на экзамене орал. Витька виновато посмотрел на меня и прокричал: «Сейчас! Где у тебя ванная?» Я удивилась, но указала на нужную дверь. Витька, не разуваясь, всегда был неряхой, кинулся туда, открыл холодную воду на полную мощность и сунул под душ рюкзак. Звук смолк, словно выключили. Я обалдело смотрела на мокрый рюкзак, а Витька вырубил воду, обернулся и, фальшиво улыбаясь, сказал: «Это редко бывает». «Ага, ты его утопил?» «А что, я свой смартфон о стену убила. Это с водой тоже, полагаю, вариант. Вдруг можно было починить?» «Вряд ли», — вздохнул Витя. Потом схватил первое попавшееся полотенце, обмотал им рюкзак и посмотрел на меня. «Выходим?» Мы перешли на кухню, теперь непривычно тихую. Я убрала с дивана ноутбук и большого плюшевого мишку, а потом вдруг вспомнила. «Витя, кот-то где?» Витя вздохнул, снова одарил меня встревоженным извиняющимся взглядом, положил рюкзак на пол и с огромной осторожностью его открыл. «Пиум!» — сказал рюкзак и выплюнул что-то рыжее, тонкое и мокрое. Витька ловко схватил его и продемонстрировал мне кота. Очень мокрого, очень всклокоченного и очень-очень злого. Кот с ненавистью посмотрел на меня разноцветными глазами, набрал побольше воздуха, аж надулся, а потом выдал «Вау!» без остановки и на такой тональности, что я испугалась за свои пластиковые окна. Витька, держа кота за шкирку, тряхнул им раз, другой. Кот болтался в его руке, как мешок, выл и затыкаться не собирался. Я ошалело наблюдала. «Сейчас!» — крикнул Витька и снова бросился в ванную. Звук воды, визг, тишина. Теперь с кота текло, но ни я, ни тем более Витька не обращали на такую мелочь внимания. «Его вот так каждый раз выключать?» — выдавила наконец я. Витька улыбнулся, пряча глаза. «Ну, можешь дать ему пиво, я привез тебе пару банок». «Что дать?» «Пиво, он любит». И я сглотнула. Мокрый рюкзак как раз завалился на бок, и в нем что-то звякнуло. Судя по звуку, там было больше двух банок. «Это и есть твой... друг?» «Да». При этих словах кот извернулся и посмотрел на Витьку. Очень красноречиво, совсем не по-дружески. «А что мне было делать?» — воскликнул Витька. «Я не могу взять тебя с собой, ты же знаешь!» «Уа-уа-уа-у!» — отозвался кот с нормальной громкостью. «А то я не знаю!» — фыркнул Витька. «Веди себя нормально. Если она тебя не возьмет, сдам в ветеринарку». «Уа!» «Ты это начал!» Кот заткнулся и уставился уже на меня. Я почувствовала себя как на собеседовании при ответе на вопрос: «А как вы представляете свою карьеру через 10 лет?» «Витя, ты что, с ним сейчас разговаривал?» «И ты с ним разговаривай», — посоветовал друг. «Он все понимает». «Но это же кот!» Градус презрительности в разноцветных глазах вырос. Кажется, я неправильно ответила. «Вик, понимаешь, ты его как человека воспринимай. Это самый умный кот на свете». «И любит пиво». «Очень любит». «А ты уверен, что оно ему можно?» «Нужно!» Я села на диван. «Насколько, ты говоришь, уезжаешь?» Витя пожал плечами. «Как получится, но я обязательно вернусь и заберу его, Вик, ты не думай!» Честное слово, если бы я еще не купила айфон, вернула бы этому предателю деньги. «Витя, я его боюсь. Сейчас ты его отпустишь, и он меня сожрет вместе с твоим пивом». «Не-не-не», — замахал руками Витя вместе с котом. «Он сознательный. Кстати, его зовут Вильгельм». «Как?» — вырвалось у меня. «Вильгельм. А это Вика. Знакомьтесь». Кот отвернулся. Очевидно, он не хотел со мной знакомиться. «Ладно, Вик, мне пора», — то ли почувствовав, то ли поняв, что я вот-вот соглашусь откупиться от него новеньким айфоном, сказал Витька после паузы. «Живите дружно. Вик, мой номер у тебя есть, звони, если что. Вильгельм, веди себя прилично». Опущенный на пол кот на мгновение прекратил умываться, и я глазам не поверила, показал Витьке средний палец. Витьку это нисколько не удивило. «Пока!» — крикнул он, и был таков. А мы с котом остались. Первым делом я попыталась его вытереть. С него натекло столько, что я потом еще долго с тряпками возилась. Кот не хотел вытираться. Он не царапался, но вырвался очень целеустремленно, а перед этим так на меня посмотрел, что, честное слово, я усомнилась. А это точно кот. «Ладно, ладно», — сдавшись, я бросила полотенце. «Тогда вытирайся сам. Ты мокрый, из тебя течет, а мне жалко паркет». Кот посмотрел на лужи вокруг, совершенно по-человечьи вздохнул, и я глазам не поверила, принялся вытираться, кататься по полотенцу и так и эдак. «Ух ты!» — выдохнула я. «Ты впрямь все понимаешь!» Кот одарил меня ультрапрезрительным взглядом и, отряхнувшись, потрусил к рюкзаку. Когда я закончила, он катался по полу в обнимку с пивной банкой и пытался ее открыть. «Хочешь?» Еще один презрительный взгляд. Я забрала у кота банку, открыла, нашла подходящую миску и вылила туда пиво. «Ладно, Витя же сказал, что ему можно. И тетя Катя своего пушистика пару раз у нас на глазах вином поила». Кот посмотрел на меня, как на идиотку, когда я поставила ему миску на пол. «Что?» — не поняла я. «Пей, ты же хотел!» «Дура!» — говорил его взгляд. А потом, словно делал мне огромное одолжение, кот склонился над миской и начал лакать. Как и пушистика когда-то, развезло его быстро. Я вымыла пол, тоже приняла душ и вернулась на кухню за мороженым, а кот лежал подле миски в полной отключке, сведя глаза к носу и вывалив язык. Я его осторожно потыкала, вдруг он уже того. Кот слабо дернул задней лапой, я успокоилась, взяла мороженое и пошла смотреть недавно скачанный сериал. Эпизоде так на третьем мне послышалось что-то странное. Наверное, соседи снова ремонт затеяли, он у них никогда не заканчивается. Но на четвертом эпизоде звук стал громче, и я остановила просмотр, прислушалась. Это были не соседи, это была моя кухня. «Воры!» — первым делом подумала я и бросилась на них смотреть. Знаю, нелогично, но я испугалась и логика мне отказала. Нет, это были не воры, это был кот. Он стоял на задних лапах, передними держал... «Как?» Ложку и долбил ею по дну перевернутой кастрюли. Я прислонилась к стене и неожиданно подумала, лучше бы это были воры. Или, кажется, у меня глюк, потому что это было не все. Кот бил по кастрюле ритмично в такт своей... песни. Пел он, конечно, просто «уау, ау, ау», зато громко, и, клянусь, это был не просто вопль, это была музыка. Чем-то она напомнила мне Макарену, и я прижала руку ко лбу. «А вдруг это я того?» «Кот не может. Просто не может так... так делать. Это же кот!» Спустя минут пять кот все пел. Мне пришел в голову способ проверить, кто из нас бредит. Я вернулась в комнату, схватила айфон и, дрожа, отчего запись качалась, засняла кошачий концерт. На прокрутке, опять же, у меня в комнате, он показал все то же. Кота с ложкой у кастрюли. Я выдохнула. Наверное, все-таки кот того. Надо Витьке показать. Это он пиво бракованное привез, я ничего не делала. Может, там и не пиво, а какие-нибудь кошачьи галлюциногены. Вот он и разошелся. Ответ от Витьки пришел быстро. «Просто добавь воды». «Чего?» — не поняла я. «Полей его», — ответил Витька, и тут же... «Не волнуйся, это нормально». «Нормально?» «Поющий кот с ложкой в лапах на манер барабанных палочек нормально?» Я сбегала в ванную, вернулась на кухню со стаканом воды и, по совету Витьки, полила кота. Сработало, он тут же выключился. Откинулся на спину, исполнил последние аккорды того, что напоминало теперь чей-то гимн, снова свел глаза к переносице и вывалил язык. «Ты что за Моцарта мне притащил?» — отправила я Витьке. «Да какой из него Моцарт, даже на Мерлин Монро не тянет!» Отозвался друг. «Оставь его. Он проспится и нормальный будет. Переволновался. Смена обстановки, все такое». «Все такое». Я вытерла лужу, перенесла бесчувственного кота на диван, накрыла полотенцем, мокрый простудится еще ночью, выключила ему свет и отправила все оставшиеся банки с пивом в мусоропровод. «А вдруг там и правда ЛСД или что-то похлеще? Пушистик после вина только стулья сшибал, когда его на поворотах заносило». И никогда на задние лапы не вставал. Я уж молчу про фокус с кастрюлей. Посреди ночи меня разбудил звук слива в туалете. Вообразив, что кот каким-то образом открыл дверь и теперь утопился, я бросилась туда и застала потрясающую картину. Кот выходил из туалета, попой толкая дверь, чтобы она закрылась, а потом в прыжке ударил лапой по выключателю, и свет погас. «Охренеть!» — выдохнула я. Кот прошел мимо, не удостоив меня и взглядом. На кухне он забрался на диван, вытянулся под полотенцем и, кажется, заснул. Я тоже вернулась в спальню, пару раз ущипнула себя, больно. Подумала, что к черту все разберусь завтра, и заснула. На завтра кот изволил дрыхнуть. Я сфоткала его спящего по просьбе Витьки, потом приняла душ и вернулась на кухню готовить завтрак. Кот все еще спал. Я люблю готовить. Пожалуй, это то, что я люблю делать больше всего. Готовка успокаивает, вдохновляет и, честно говоря, дарит мне настоящее счастье. Так что я не против с утра повозиться с каким-нибудь сложным рецептом вроде киша Лорен. Хотя это еще не сложный. В общем, бегаю я по залитой солнцем кухне, настроение отличное, в духовке допекается корж, в чаше ждет готовая ягодная начинка, а я укладываю картофель в форму для тортильи, и тут с разделочного стола в меня взглядом утыкается кот. Я закричала, кто бы ни закричал, его не должно быть на моем разделочном столике среди фарша и прочего, он же только что дрых на диване. Слава богу, картошку от страха не уронила. «Мяу!» — сказал кот, требовательно так. «Уйди!» — дрожащим голосом приказала я. Кот только презрительно посмотрел в ответ. «Уйди со стола сейчас же!» — не выдержала я. Кота смело, кажется, звуковой волной. Оказавшись на полу, он уселся подальше от меня, но так, чтобы наблюдать было удобно, и снова сказал. «Мяу!» «Ненормальное!» — послышалось мне. Надо ли говорить, что желание готовить пропало начисто? Спустя полчаса кот следил, я постоянно чувствовала его пристальный взгляд, киш допекся, а тортилья была отправлена в духовку. Я убрала со стола, накрыла его к завтраку, села. Кот забрался на стул и выжидательно на меня уставился. Я отрезала кусок киша. Кот повязал себе бумажную салфетку на грудь. Я сглотнула. «Ты собираешься есть со мной?» Кот возвел глаза к потолку. Это стало последней каплей. «Пошел в угол!» — рявкнула я. «Ты кот или кто? Подожди, сейчас фарш тебе в миску наложу!» Кот невежливо показал мне средний палец и потянулся к ножу, явно собираясь резать им киш. «Охренеть!» — выдохнула я. Забрала нож, отрезала кусок пирога и положила коту на блюдце. «Ну на!» «Ну спасибо!» — сказал взгляд кота. Потом он выразительно посмотрел на чайник. Я пожала плечами и налила ему в пиалу чай. Из кружки он ведь точно лакать не сможет, ошпарится еще. А потом мы завтракали, и кот вел себя абсолютно как человек. Причем на приеме у как минимум королевы. Он даже кусок киша в лапах держал, а не как нормальный кот с тарелки кусал. «Витя», — выйдя на всякий случай на балкон, я дозвонилась до друга. «А ты уверен, что это точно кот?» Связь была плохая. У Вити что-то взрывалось, кто-то кричал, звенела сталь, наверное, в игру рубится. «А?» — перекрикивал этот шум Витька. «А кто же?» «Он на задних лапах ходит, салфетку повязывает и так смотрит». В трубке что-то взорвалось, потом Витька ответил. «Да ладно тебе, Вик, чего ты заводишься? Ну, ходит он». «Отвали!» «Ай, Вик, я не тебе!» «Отвали, я сказал!» Снова взрыв. «Короче, Вик, ну ходит он на задних лапах, такой вот у меня крутой кот. Если тебе так удобнее, обращайся с ним как с человеком». Кто-то что-то прокричал непонятное, как будто на другом языке, но Витя почти сразу вернулся. «Вик, ты его только не выбрасывай, ладно? Я знаю, он иногда... того!» «А если это я того?» В сердцах воскликнула я. Витька рассмеялся. «О, не бойся, с тобой все в порядке. Ладно, Вик, я побежал. Звони, если что». И отключился. Кот в это время на кухне играл с микроволновкой. Вернувшись с балкона, я еле успела его вытащить. Кот как-то умудрился раскрутиться на тарелке. Это при открытой-то дверце. Крутой, ничего не скажешь. Готовка меня уже не спасала, и я решила заняться йогой. Во-первых, полезно. Во-вторых, всегда помогала расслабиться. Кот сначала весьма заинтересовался айфоном, но я рыкнула, и интерес пропал. Подняв хвост трубой, он демонстративно удалился на подоконник. Я расстелила гимнастический коврик, села, закрыла глаза и, слушая музыку, стала делать упражнения, вроде успокоилась, а потом поймала взгляд кота. Вы видели когда-нибудь, как у человека рот от удивления открывается? Я, честно, нет, но увидела у кота. «Скройся!» Кот отвернулся, и уверенно, где-то там, под шерстью, он наверняка покраснел. «Да и черт с ним, это же просто кот!» Я закрыла глаза, сосредоточилась на себе. Спустя час, заканчивая занятие, открыла. Кот рядом, на полу, делал полумостик вместе со мной. Заметил мой взгляд, фыркнул, чего, мол. Так мы вместе практику и завершили. Я выгибалась попой кверху, и кот. Я ноги за голову забрасывала, и кот тоже. Чёрти что. После йоги я собралась за покупками. Пошла предупреждать кота, не нашла, крикнула: «Веди себя хорошо, я скоро вернусь». И только выйдя на улицу, обнаружила, что кот едет в продуктовой сумке. А я думала, чего она такая тяжелая. Кот, вытянув голову, сверкал глазами на прохожих, проветривался и периодически требовательно мяукал. «Слушай, а ты мурлыкать умеешь?» — неожиданно поинтересовалась я. Кот одарил меня надменным взглядом и не ответил. В магазине он внимательно присматривался к полкам, безошибочно нашел пиво и мяукал до тех пор, пока я не выдержала. «Не буду тебе покупать! Ты вчера напился и куролесил! Ты думаешь, я стану это терпеть?» Другие покупатели на меня оглядывались, и, надеюсь, они решили, что это я по гарнитуре разговариваю. Кот тоже притих, как будто даже виновата. Из сумки его пришлось вытряхнуть. Надо же куда-то складывать продукты. Но кот нашелся быстро. Идти он не хотел, и потому ехал на мне, на голове. Гаденыш пушистый. Если бы не тяжелые пакеты и сумка, я бы его... Ух! «Ну все», — думала я, идя домой. Мое терпение лопнуло. «Шибко умный? Вот и буду с тобой как с умным». Дома я кинула продукты на кухню и крикнула вслед сунувшему нос в пакеты коту: «Сядь на диван!» Кот фыркнул. «Я знаю, что ты меня понимаешь». «Да, это глупо, кот же, но я была уверена, понимает. Сядь на диван немедленно, нам нужно поговорить». Со снисходительным видом кот перебрался со стола на диван, чинно сел, ожидающе уставился на меня. «Ну, говори». «Значит так. Вильгельм, да? Имечко под стать, такое же странное. Это мой дом и мои правила. Если собираешься здесь жить, будешь их выполнять, ясно?» Кот включил презрительный взгляд. «Ах так!» — выдохнула я. «Ну ладно». И как могла, скопировала его взгляд. Кот фыркнул и стал смотреть еще пристальнее. Так мы играли в гляделки полчаса, наверное. И хо-хо, кот устал первым. Он совершенно по-человечески вздохнул, топнул лапкой и отвернулся. «Чудно. Теперь слушай правила. Ты спишь на диване, ясно?» Кот кивнул. «Ух ты! И впрямь, что ли, понимает?» «Еще ты не мешаешь мне готовить. Я тебя кормлю, и мешать мне не в твоих интересах. Это тоже ясно?» Кот склонил голову на бок, словно ждал пояснений. «Ты или помогаешь, или не сидишь на разделочном столике, я показала, или не попадаешься мне под руки, теперь ясно?» Помедлив, кот кивнул. «Ты больше не устраиваешь ночные концерты?» Кот выразительно посмотрел на пустой Витькин рюкзак в углу. «И не пьешь пива?» «Вау!» «Я его выбросила. А что ты думал? Ты невменяем, когда пьяный, и я не собираюсь это терпеть». Кот вздохнул. «Пока все. Давай жить дружно, Вильгельм. Неизвестно еще, когда Витька вернется». Кот снова вздохнул, а я неожиданно предложила: «Хочешь сериал со мной посмотреть?» Меня хватило эпизодов на 5, потом в глазах стало мельтешить и таять, а голова разболелась. «Выключаю?» — зачем-то спросила я у кота. «Мяу!» — отмахнулся тот. «Ладно, потом расскажешь, что там дальше было». Я оставила его смотреть, а сама ушла на кухню готовить ужин. Потом позвонила мама, потом я болтала с подругами в чате. До универа мы были не разлей вода, но, поступив, разъехались по разным концам города и как-то лениво стало часто встречаться. Тащиться к одной из них 2 часа с 3 пересадками — не. Кот пришел поздним вечером, облокотился о стол и принялся мяукать, рассказывал. «Прости», — вздохнула я, попивая сок. «Не понимаю. Ужинать будешь? Рисовый пудинг? Булочки с луком и яйцом?» Кот съел все, куда только поместилось. Потом вытянулся на диване и принялся зевать. «Кому-то пора, баеньки», — усмехнулась я. Кот закрыл глаза. «И тебе сладких снов». Поздно ночью я почувствовала, как что-то теплое и пушистое устроилось под боком. Надо было согнать, сказала же спать на диване, но так лениво стало и спать хотелось. Так что я повернулась, обняла кота и закрыла глаза. Помню, в коте в этот момент проснулся моторчик. «Значит, умеешь мурлыкать», — подумала я и заснула. Утром кот орал мне прямо в ухо и улепетывал с кровати так, будто я его изнасиловала. «Эй, ты сам пришел! крикнула я ему вслед и запустила подушкой. Кот спрятался на кухне. И так между нами, кошка пробежала. В смысле, такая чувствовалась с тех пор напряженность, что я на самом деле перестала что-либо понимать. Кот же, черт возьми, попыталась погладить перед завтраком, так он снова сбежал. Странно. «Ну и дуйся», — бросила я и ушла за продуктами. Что-то захотелось испечь ореховый тортик, а я, как назло, забыла вчера купить сливочное масло и яйца. Все шло как всегда. По дороге я отправила пару сообщений брату, получила ответ в стиле «отвали, я занят», позвонила маме, обсудила рецепты торта. В полдень в магазине было пусто, поэтому я не удивилась, что кассир долго возится со мной, неспешно пробивает продукты. Правда, зачем она так внимательно меня разглядывает? «А это у вас кот рыжий?» — спросила она наконец. Я улыбнулась. «Ну да, видела меня вчера с Вилькой, Вильгельмом, то есть, ничего необычного». «Ага, понравился?» — пошутила я. Кассир серьезно ответила. «Очень. Вы не хотите его продать?» «Что?» «Продать», — повторила кассир, и глаза... Черт, у нее в глазах что-то красное сверкнуло. Пересмотрела я вчера фантастики. «Нет, спасибо», — бросила я, схватила сумки и со всех ног кинулась домой. Уже у самого дома до меня дошло, что нужно успокоиться, ведь ничего страшного не произошло. Ну, спросили у меня про кота. Ха! Маме и ее шпица предлагают и продать, и обменять с самого момента его появления у нас дома. Просто очень уж красивый. Я не назвала бы кота Вильку красивым, но, может, я ничего не понимаю в кошках? Вильгельма дома я застала за разглядыванием себя в зеркало. Кот стоял на задних лапах и то одним боком поворачивался, то другим. Раскидал всю мою косметику с трюмо, гад. «Красавец, красавец!» — пошутила я, втаскивая пакеты на кухню. «Мне тебя даже продать предлагали. Кому-то ты очень нравишься». Кот резко обернулся. «Мяу!» «Не понимаю!» — пропела я и принялась раскладывать продукты. Потом на стол рядом упал мой айфон. «Мяу!» «Эй, не трогай его! Не трогай, я сказала!» Кот, воспользовавшись тем, что руки у меня были грязные и заняты, принялся бить лапой по экрану. Освободившись, я забрала у него телефон и хмуро уставилась на список вызовов. А я не должна позвонить Витьке отчитаться. Фоткаться для этого кот не пожелал, только постоянно мяукал. А когда попыталась погладить, ушел от моей руки и гневно зашипел. «Черт с тобой», — бросила я. Витька не отвечал. Три раза. «Наверное, занят?» «Ладно, рыжик, план на сегодня такой. Я готовлю обед, мы едим, потом я уезжаю в центр, а ты остаешься». Кот снова протестующе замяукал. «Переживешь», — бросила я. «Хочешь малину?» То ли я окончательно спятила, то ли просто привыкла. Вильгельм ходил на задних лапах, включал мне микроволновку, открывал ящики и подавал столовые приборы. Помогал. Собираясь уходить, договорились вчера с девчонками посмотреть вместе фильм, я, как ни в чем не бывало, спросила кота: «Поставить тебе сериал?» Кот склонил голову на бок и прыгнул на полку книжного шкафа. «Почитать хочешь?» Уже нисколько не удивляясь, поняла я. «Тебе про любовь, смешное или приключение?» Кот выбрал «Поющие в терновнике». Уж не знаю, по какому принципу. Когда я уходила, он устроился на диване и листал страницы. А порвет — не страшно, переживу. Больше до вечера ничего странного не происходило, а после двух стаканов мохито, трех порций мороженого и встречи с подругами я и вовсе возвращалась в благодушном настроении и не заметила, как у самого дома ко мне шагнула тень. «Милая девочка, продай котика», — пропела она. На свету она выглядела как киношный зэк, здоровенный такой громила, полуодетый весь в татуировках, и я, ахнув, огляделась. Двор был полон народу, мамы с колясками, маленькие дети, юные футболисты. Ладно, если что, закричу. «Какого еще кота?» «Рыжего!» — некрасиво улыбнулся щербатым ртом зэк и чем-то щелкнул. А потом у него в руках сверкнул нож. Я замерла от страха. «По-хорошему прошу. Что хочешь за него?» «А это по-хорошему? Вы...» Зэк медленно приближался. «Черт, мне уже кричать «помогите» или нас хоть кто-нибудь заметит». Мимо пробежал чей-то ребенок, мать его позвала. «А ничего, что тут чокнутый с ножом?» «Что хочешь за кота?» «А, 3 сундука бриллиантами», — выпалила я наобум. Зэк замер. «Бриллиантами?» «Ага, помо». «Бриллиантов нет, могу золотом», — перебил Зэк. Я выдохнула, вдохнула. «Нет бриллиантов, нет кота», — и кинулась в подъезд. У двери я, правда, обернулась. Зэк исчез. Чёрти что. Дома я первым делом заперлась на все замки и кинулась к телефону. «Витька!» «Ну чего?» — заспанно ответил друг. «Там!» «Он опять что-то натворил?» «Его продать требуют! Мне сейчас ножом угрожали! Ты во что меня впутал? Что это за кот?» Витька нисколько не удивился. «Уже? Не продавай!» Появились помехи, и голос теперь доносился словно издалека. «Кота? Не! Выноси! Из дома! Дома вы! Безопасности!» Потом в трубке зашипело, и связь прервалась. А я увидела совсем рядом разноцветные глаза Вильгельма. «Ну, и что происходит?» Кот промолчал, только похлопал меня лапой по руке. Я нашла электрошокер и положила его на видное место. Приняла душ, смыла косметику, стала похожа на человека. Приготовила успокаивающие брауни. В это время в комнате заэлектрошокился кот. «Мужчины!» «Идиот!» — объявила я и попыталась сделать ему массаж сердца. Кот сразу ожил, подскочил и бросился на утёк. «Не трогай мои вещи!» — крикнула я и пошла есть брауни. Конечно, и кот скоро ко мне присоединился. Ночью уже я притащила его к себе в постель. Кот с просонья вырывался, но я объявила: «Из-за тебя у меня нервное потрясение, и я не могу заснуть. Терпи!» И кот успокоился, а потом, ткнувшись носом мне в грудь, снова замурчал. «Хорошо спится в обнимку с котом». Витька наутро не отвечал. Вильгельм смотрел на меня как-то странно, особенно на мою грудь, пил молоко и, кажется, пытался пересказать мне поющих в терновнике. «Хочешь, скачаю тебе экранизацию?» — поинтересовалась я, ставя книгу на полку. Кот неопределенно мяукнул. А потом в дверь позвонили, и я осторожно заглянула в глазок. На пороге стояли 3 открытых сундука. В них радостно и очень красиво переливались бриллианты.